которых рассказывают легенды твоей родины, а наши кейфаи — это почти бессмертные существа. Известно, что они не умирают от старости или болезней, но убить их можно». «Да, я в курсе», — буркнул я с некоторым содроганием, вспоминая свой скромный опыт в этой области. «Тем не менее, убить любого из чистокровных кейфаев очень трудно», — тоном знатока заметил Шурф. «Разве вот моей левой рукой? Или на худой конец заколдованным оружием? Хотя говорят, что Халамахун Мохнатый мог убивать их голыми руками. Но это утверждение, как ты понимаешь, сложно проверить. Слишком уж много времени прошло». «Шурф, а ты тоже почти бессмертный?» — осторожно поинтересовался я. «Нет, конечно. У меня эльфийской крови хорошо, если четверть. А потомки смешанных браков смертны, как все люди. Разве что стареем мы немного медленнее. Да и то не все». «Жаль», — вздохнул я. «Ну, тут ничего не поделаешь». Он равнодушно пожал плечами. «Но основное отличие кейфаев от людей и креев вовсе не долгий век. Видишь ли, у кейфаев нет ни малейшего представления о бинарной логике. Они от природы не способны усвоить ее принципы. В частности, они не отличают добро от зла, не видят разницы между лучшим и худшим. Вообще не понимают, что значит сделать выбор и зачем это может быть нужно. Кейфаи могут вести себя до нельзя глупо, а могут быть очень мудрыми, поскольку опять же не видят разницы. Ах да. Кроме всего, кейфаи совершенно равнодушны к различиям между полами, что нередко шокирует людей, крейв и даже некоторых пришельцев из иных обитаемых миров». На этом месте сэр Шурф лукаво мне подмигнул. И пока я озадаченно гадал, уж не примерещилось ли, продолжил, как ни в чем не бывало. «Порой это свойство ума становится самой сильной стороной кейфаев. Но иногда именно оно их и губит. Впрочем, в данном случае было бы уместнее сказать «нас», поскольку в этом отношении потомки эльфов нередко бывают похожи на своих предков». «А из какой щели между мирами ты выцарапал термин «бинарная логика»?» — изумленно спросил я. «Чему ты удивляешься?» Он выглядел почти обиженным. «Ты же видел мою библиотеку?» «Я думал, что этот термин употребляется только в моем мире», — смущенно объяснил я. «С какой стати?» Он пожал плечами. «Бинарная логика существует везде, где есть люди. К сожалению». «Почему к сожалению?» «А чего еще ты ожидал от потомка кейфаев?» — невозмутимо парировал он. «Тоже верно. Да, кстати, в трактире ты говорил, что среди эльфов, пардон, кейфаев, есть упиаты и еще какие-то ребята. У них тоже все так сложно, как у креев?» «Не, гораздо проще. У меня даже есть слабая надежда, что ты хоть что-нибудь усвоишь», — снисходительно сказал Шурф. «Упиаты — это так называемые умиротворенные эльфы. Они находятся в полном согласии с окружающим миром и не стремятся к переменам, поэтому обычно бездействуют. Если только их не вынудят проявить активность. Как правило, в этих редких случаях оказывается, что их могущество почти бесконечно, а толку-то, поскольку упиаты ленивы, они по-прежнему обитают на Уандуке. Некоторые нежатся в красных песках необитаемых пустынь, а некоторые живут в больших городах. И те, и другие вполне довольны своей судьбой. Кстати, большинство населения Куманского халифата, в котором тебе довелось побывать, потомки недолговечных браков между упиатами и людьми, переехавшими на Уандук. А их правители, вся династия Нубуэлибуни, почти чистые эльфы. Согласно историческим документам, только бабка первого халифа Цуан Куафай была из людей. Поэтому властители Куманского халифата живут подолгу, но все же не вечно. А вот все эльфы, которых можно встретить у нас на Ханхоне или же на Чарухте, это амфитимаи, то есть восторженные. Они постоянно стремятся к действию, все равно какому. Поэтому амфитимаи путешествуют, воюют, изобретают, да чем они только не занимаются. Легендарный завоеватель Ханхоны, Ульвиар Безликий и все его сподвижники из амфитимаев. Я читал, будто молодой Ульвиар был весьма разочарован, встретив здесь дружелюбных креев. Ему в то время хотелось завоевывать чужую землю, Отбирать сокровища, силы брать женщин. Ну, сам понимаешь, о чем может мечтать юноша, вообразивший себя великим воином. А воевать с Крэями оказалось совершенно невозможно. Они радушно приглашали пришельцев поселиться там, где им понравится. Каждый день приходили к ним с драгоценными подарками, а любвеобильные крейские женщины сами вешались на шею красавцам-эльфам. Ульвиар долго искал повод для войны, но так и не нашел. Настоящие войны на Ханхоне начались гораздо позже, когда подросли дети от смешанных браков. А потом, когда сюда начали переезжать первые люди с Чарухты, жизнь здесь окончательно наладилась, если можно так выразиться. Люди любят повоевать. Ты и сам знаешь. «Знаю», — усмехнулся я. «Что ж, во всяком случае, я рад за Ульвиара Безликого, хоть на старости лет развлекся». К этому времени Ульвиар Безликий погиб от рук своих многочисленных дочерей и внучек, которые мечтали поделить между собой его владения и волшебные талисманы. Флегматично заметил Шурф. «Обычная история». «Да уж. Скажи, а кроме умиротворенных и восторженных эльфов есть еще какие-нибудь? Или это все?» «Ну, как тебе сказать?» — протянул он. «Есть еще эльсидиаи, незримые. Эльфы считают их своими родичами. Возможно, так оно и есть. Впрочем, не знаю, может ли тут идти речь о каком-то родстве, поскольку эльсидиаи абсолютно нематериальны. В одной старинной рукописи сказано, что 1000 эльсидиайцев может поместиться на кончике ногтя. Но это не совсем корректное утверждение. Так можно говорить о существах, размеры которых неописуемо малы, но все же подлежат измерению. А у эльсидиаев вовсе нет никаких размеров. И еще мне доподлинно известно, что иногда эльсидиаи могут надолго поселиться на каком-нибудь предмете или даже на живом существе. Они капризны и непредсказуемы, могут в любой момент покинуть свою обитель, а могут и вернуться». «Но как люди узнают об их присутствии, если они абсолютно нематериальны?» — спросил я. «Или эльсидиаи любят поговорить?» «Нет, эльсидиаи не говорят. Тем не менее, их присутствие можно ощутить, поскольку они привносят в свое окружение совершенно особое, ни с чем не сравнимое настроение, некую невыразимую легкость. Человек, живущий поблизости от эльсидиаев, сам не замечает, как начинает остро ощущать чистую радость бытия, обычно совершенно не свойственную человеческим существам, разве что совсем маленьким детям». А если соседство окажется продолжительным, эльсидиаи могут поделиться своей странной мудростью, весьма полезной для того, кто желает заниматься истинной магией. Поэтому сведущие люди стараются их приманить. «А как?» — заинтересовался я. «Ну, есть разные способы, но ни один из них не действует наверняка», — замялся Шурф. «Думаю, тебе следует поговорить об этом с сэром Нуминорихом. А еще лучше с его женой. Леди Хенна, конечно, очень молода, но она чуть ли не с детства занимается торговлей антиквариатом. А люди этой профессии знают об эльсидиаях больше, чем кто-либо другой. Собственно говоря, поиск вещиц, в которых обитают эти невидимые существа, их основной источник дохода. Есть немало людей, которые с радостью отдадут за такую драгоценность все свое состояние». «Уверен, в их собственном доме полным-полно эльсидиаев», — обрадовался я. «Не знаю, полно ли, но парочка этих существ наверняка там имеется», — подтвердил Лонли Локли. «То-то я так люблю у них бывать», — закивал я. «Да и сами они такие легкие, я все время жду, что однажды Нуминориха унесет порывом ветра. Думаю, уж у него-то эльсидиаи даже за шиворотом копошатся. Теперь я понимаю, что ты имел в виду, когда говорил об особом настроении, которые приносят LCDI. Слушай, а у тебя дома их нет часом? Что-то у тебя тоже подозрительно легко дышится. Или это секрет?» «Нет, почему же? Насколько мне известно, LCDI не требует секретности от своих случайных соседей. Думаю, им это глубоко безразлично. Ты угадал, Макс. У меня живут LCDI. Правда, всего двое», — доверительно сообщил Шурф. «Но не дома. Они поселились в шкатулке, где я держу свои перчатки. Я не предпринимал никаких усилий, чтобы их приманить. Они сами пришли.